По случаю Дня Звезды Бангладеш, Болгарии, Великобритании, Чехии, Франции, Демократическом Конго, Египте и Шри-Ланке прошли торжественные собрания, семинары, банкеты и выставки книг и фото. В залах мероприятий были вывешены фотоснимки, показывающие славную жизнь и заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, фотоснимки, показывающие революционную деятельность Ким Чен Ына. Также были экспонированы бессмертные классические труды великих исполинов, выходцев из Горпекту, книги и фотоснимки, показывающие резкое развитие Чеченской Кореи. На мероприятиях присутствовали представители политических партий, организаций и учреждений и жителей названных стран. На мероприятиях, прошедших в Болгарии, Великобритании и Демократическом Конго, были приняты поздравительные телеграммы и письма в адрес Ким Чен Ына.